Глава 48. Бесконечные вариации. Хорошо. Сегодня я открою глаза и увижу так называемого персонажа без специализации, заявила Чиньго. Когда она начинала играть, персонажи без специализации уже считались вымершими. Создай комнату. Хорошо. Выбери карту. Ага, верно, самую маленькую. Чиньго руководила процессом, стоя позади Тангро. Арена Славы была отдельным сервером. После присоединения к арене игроки с разных серверов могли сражаться между собой. Номер сервера будет прописан рядом с ником игрока. Это было сделано для того, чтобы игроки с одинаковыми никами, но с разными серверами, не путались между собой. «Пригласи его. Мрачный орд. Да, все верно, эти два слова», — продолжало наставление Чиньго. Тангро отправил приглашение, однако система выдала следующее сообщение. Игрок, которого вы пытаетесь пригласить, не находится на арене. «Что ты там делаешь? Давай скорее!» — воскликнула Чиньго. «Погоди, погоди немного, дай потратить очки навыков». Мрачный орд повысил уровень этой ночью. Прокачка, прохождение подземелий, задания. Он сумел накопить несколько очков и сейчас собирался их потратить. «Ты такой медленный!» — пробурчала Чиньго. Она волновалась. С другой стороны, Тангро была спокойна и беспечна. Просматривая снаряжение Туманной Мглы, она спросила. «Ты не получила в последнее время хорошего снаряжения?» Несмотря на то, что Тангро не играла, ее знания о Туманной Мгле были не хуже, чем у самой Чиньго. А все потому, что Чиньго очень любила поговорить о своем персонаже. «Нет, это не так-то уж просто!» Пока она отвечала, то увидела краем глаза Юсю, зовущего ее. «Чем он занят?» спрашивала себе Чиньго, пока шла к нему. «Ты очень хочешь, чтобы мы с ней сразились. Но это есть какая-то особая причина?» Тихо спросил Юсю. «А сам-то как думаешь?» «Я не знаю, поэтому и спрашиваю тебя. Ты не хочешь, чтобы я позволил ей победить, верно?» спросил Юсю. «Позволить? Скажи это после того, как победишь ее», сказала Чиньго. «Окей-окей». Юсю покивал головой, параллельно заходя мрачным ордом на арену. «Готов!» После чего Тангро отправил приглашение Юсю, и он его принял. Чиньго вернулась за спину Тангро. Юсю, однако, не торопился. Он вытянул шею и спросил. «Будем драться просто так? Может, заключим маленькое пари?» «Какое пари?» Чиньго не понимала. «Ну, к примеру, на пачку сигарет», предложил Юсю. Чиньго начала плакать от гнева. Когда она уже готова была взорваться, вмешалась Тангро. «Окей, я не курю и у меня нет сигарет. Давай ставкой будет 100 юаней. Как тебе такое предложение?» «Хорошо, хорошо». Юсю с радостью согласился. «Значит, я удовлетворена?» «Вот, 100 юаней». Тангро передала деньги Чиньго. «Вы оба согласны?» Чиньго была изумлена. «Я поспорила. Просто потому, что это весело», — засмеялась Тангро. «Хорошо». Чиньго взяла 100 юаней Тангро. «Что насчет тебя?» «Я? У меня есть редкая сигаретная пачка». «Ты сошел с ума от бедности, верно?» — радостно засмеялась Чиньго. «Я могу одолжить тебе деньги, а после вычту из зарплаты», — предложил Чиньго. «Хорошо, хорошо. Я сейчас же тебе их верну», — сказал Юсю. «Как самоуверенно. Мы начинаем», — сказала Тангро. «Старт. Старт». Сцена изменилась, после чего двое оказались на арене. Это была небольшая комната. Оппоненты находились по разные стороны друг от друга. Чиньго выступал в роли тренера за пределами комнаты. «Он до сих пор не выбрал класс. Это зовется персонажем без специализации. У него много вариаций использования навыков, смотря на его оружие. Ты сможешь определить навык какого класса он собирается использовать». «Ох», — ответила Тангро. Несмотря на то, что она не играла в славу около года, тем не менее, Тангро много раз сражалась на дуэлях вместо Чиньго. Она знала все способности других классов. «Тогда как же называется оружие в его руке?» Тангро указала на монитор. «Это...» Чиньго долго приглядывалась. Однако так и не смогла его опоздать. Вместо этого она спросила напрямую. «Какое оружие у тебя?» «Как бесстыдно», — ответила Юсю. «Тебе обязательно спрашивать?» Выглядит как зонтик. Тангро позволила туманной мгле подойти чуть ближе, после чего увеличила изображение. Зонтик? Не существует такого оружия. Это должно быть метла, верно? Чинько также прильнула ближе к экрану, чтобы посмотреть. Я иду. Пока Юсю говорил это, мрачный орд уже рванул по прямой в сторону туманной мглы. Реакция Тангро была поистине быстрой. Когда мрачный орд начал двигаться, она уже перемещала мышку, после чего точно выстрелила. Однако изображение мрачного орда замерцало, и он сумел уклониться. Чинго, наблюдавшая за боем, знала, что это движение называется Z-колебанием. Его принцип был достаточно простым. Однако сделать его во время боя было очень непросто. После уклонения от выстрела мрачный орд сократил дистанцию. Он немного пригнулся, после чего использовал скользкий пинок. Как коварно. Чинько была взволнована. Несмотря на то, что скользкий пинок был навыком стрелка, он использовался частью тела, так что для него не требовалось определенное оружие. Эта атака не давала понять, что за оружие Юсю держал в руках. Конечно же, скорость реакции Тангру не разочаровала Чинько. Прежде чем скользящий пинок достиг цели, туманная мгла успела откатиться в сторону, после чего она быстро вскочила на ноги, намереваясь использовать телесный навык в ответ. Ее уворот, движение и атака были использованы с очень быстрой скоростью. Кто же знал, что экран внезапно вспыхнет ярким белым светом? Мрачный орд достал острый меч из неизвестного оружия в левой руке. Сияние света не было простым отражением печа. Это был навык мастера меча рисунок мечом. Эта атака удивила Чинго. Даже если бы она захотела быстро изменить свое движение, она побоялась бы, что ее реакция будет слишком медленной. В отличие от нее, левая рука Тангро несколько раз скользнула по клавиатуре, в то время как правая управляла мышью. Туманная мгла отпрыгнула назад, чтобы еще раз выстрелить. Этот уворот позволил избежать удара рисунком меча и также позволил ей контратаковать. После выстрела она использовала отдачу оружия, чтобы увеличить дистанцию между ними. Это движение убивало сразу трех зайцев. В то время, как Чинько хотела похвалить Тангро, она не думала, что сразу после использования навыка меч мрачного орда уже окажется в ножнах. Однако он сумел это сделать и прыгнул вдогонку в туманной мгле. В этот момент он почти приблизился к ней. Его смена положения была еще быстрее. Чинько видела, что оставалось небольшое расстояние между мрачным ордом и туманной мглой. Далее оружие, похожее на зонт, немного закрылось, из-за чего стало похожим на копье. Мрачный орд сделал выпад в сторону туманной мглы, после чего молниеносным движением перебросил ручку копья в другую сторону и провел кругообразное движение, переворачивая туманную мглу с ног на голову. Чинго был шокирован, потому что это не было обычной атакой. Это был навык боевого мага под названием «Круговой размах». Этот навык не был редкостью среди игроков, которые еще не выбрали свой класс. Проблема заключалась в другом. Как мог мрачный орд сразу после использования навыка мечника, для выполнения которого требовался меч, тут же использовать навык боевого мага, который мог использовать только с боевым копьем. Тангро была ошеломлена его техникой. После короткого боя она осознала, что как минимум на уровень ниже его. Это было то, чего она никак не ожидала. Из-за того, что слава была игрой от первого лица, навыки, подобные круговому взмаху, были очень сильными. Моментально ощутив себя перевернутым, это заставляло игроков чувствовать себя не лучшим образом. Чинго могла рассматриваться как опытный ветеран, поэтому она не была сбита с толку. Однако Тангро играла всего лишь время от времени. Несмотря на то, что она имела очень быстрые руки, эта неожиданная смена положения тела выбила ее из колеи. Она быстро сориентировалась с направлением, после чего скрутила свое тело, намереваясь встать. Однако, неожиданно она не смогла пошевелить телом туманной мглы. Тангро подняла голову, чтобы узнать, что ей мешает. Одна нога мрачного орда стояла на ней, а вторая была на земле. Штука в его руке вернулась в свое первоначальное состояние. В этот раз оно выглядело как оружие ближнего боя. Чинго и Тангро наконец-то увидели, что это был зонтик. Его кончик был направлен в голову туманной мглы. Две девушки еще не успели оправиться от шока, как из наконечника зонта вырвались языки пламени. Пэнк, пэнк, пэнк! Череда пистолетных звуков устремилась в лежащую туманную мглу. Стрелок. Класс снайпер. Навык палач.